а затем укажите этой рукой на воображаемый самолет высоко в небе с левой стороны от вас. Левая рука при этом сделает поворот на 180 градусов вверх. Мысли при этом у вас должны быть такие: вниз к носку и вверх к самолету. Если вы будете произносить это вслух, вы можете быть уверены, что вы глубоко дышите. За один подход достаточно сделать от 6 до 12 поворотов. Если же ваш левый глаз косит наружу, вам следует указывать правой рукой вниз на носок левой ноги и вверх в правую сторону на самолет. Другими словами, управляйте косящим глазом, указывая рукой в направлении, в котором вы хотите его повернуть, и используя ту руку, которой удобнее всего указывать. Если в повороте нуждается правый глаз, то для равновесия выдвиньте вперед левую ногу. Зная направление, в котором вы хотите повернуть косящий глаз, подбирайте повороты таким образом, чтобы центрировать его в нужном направлении. Наклон вперед является дополнительной помощью в этом процессе, поскольку стимулирует кровообращение глаз. Этого достаточно для расслабления мышц. Теперь будем стимулировать макулу или центр зрения. Вернемся повторно к рассмотрению второго этапа формирования зрения в слабом глазе. Надевайте на более сильный глаз во время прогулок у своего дома повязку. Сначала на короткие периоды времени, пока зрение только формируется, а затем и на более длительное время. Не носите ее до тех пор, пока вы не перестанете нервничать при этом. Когда вы снимете повязку, всегда делайте пальминг, и если это возможно, делайте еще и соляризацию. Проделывайте все восстанавливающие зрение упражнения, описанные в третьей главе, используя при этом только слабый глаз и добиваясь того, чтобы он смотрел под углом, который вы хотите научить его использовать. Если, например, левый глаз косит внутрь, то поверните свое левое плечо под прямым углом к таблице со словами. Если же он косит наружу, то к таблице поверните правое плечо, так, чтобы левый глаз стремился смотреть в обратном направлении через переносицу, чтобы увидеть слова на таблице. На первых порах садитесь довольно близко к таблице и скользите своим взглядом взад-вперед несколько раз под каждым словом или фразой. А теперь упражнение, использующее возвратно-поступательные движения и предназначенное для стимулирования макулы центра зрения. Сделайте себе таблицу АНЕ. Для выполнения этого упражнения повесьте эту таблицу на хорошем освещении на расстоянии 3-6 футов от себя, в зависимости от зрения вашего более слабого глаза. Прикройте повязкой более сильный глаз. Возьмите в руки какую-нибудь чистую, неисписанную карточку. Вы знаете, что верхние три буквы – это буквы А, Н, И. Напишите их печатными буквами своим взглядом на белой карточке в руке, используя при этом нос в качестве ведущего элемента. Затем, сделав глубокий вдох, посмотрите на таблицу в отдалении и точно так же напишите их печатными буквами несколько раз на ней. Когда буквы станут четче, раскачивайте эту строку из стороны в сторону, переводя взгляд от одного белого поля таблицы к другому и позволяя буквам уходить с пути вашего взгляда так, что вы будете видеть сначала белое с одной стороны таблицы, а затем белое с другой стороны. По мере тренировки у вас появится ощущение, что они действительно движутся из стороны в сторону. Делайте пальминг и соляризацию после работы с каждой строкой. Работайте лишь с той строкой, что легко вам дается, но не работайте на ней слишком долго. Немного, но часто. Вот ваш принцип. Другим способом развития нервов макулы является обучение чтению микроскопического шрифта. Проделайте всю подготовительную часть, описанную в главе «Для дальнозорких глаз», и прочитайте слабым глазом эту таблицу вниз столько, сколько вы сможете сделать без усилия, выполняя при этом короткие медленные повороты головой. Если на каждом уроке вы будете добиваться такого расслабления, какое вам необходимо, то с каждым днем вы будете читать все дальше и дальше вниз. Когда вы сможете увидеть несколько слов микроскопического шрифта, то это значит, что вы действительно стали искусны в этом деле. Постепенно вы сможете прочитать все слова микроскопического шрифта. Когда вы сможете прочитать этот микроскопический шрифт слабым глазом, тогда можно считать, что вы готовы к объединению двух центров зрения вместе. Повторно вернемся к третьему шагу. Чтобы без помощи преподавателя объединить два центра зрения вместе, вам нужно какое-нибудь приспособление. Достаньте две палочки, шпонки, длиной в фут. Отступив на один дюйм от верха палочек, просверлите в них по дырочке. Через эти дырочки проденьте бельевую веревку длиной в 3 фута. На одном конце веревки сделайте узелок. К другому концу привяжите какой-нибудь грузик. Может подойти оловянный солдатик из набора, продающегося в магазине. Теперь держите палочку со стороны узелка вертикально, на расстоянии 3 дюймов от своего носа, а другую палочку на расстоянии 8 дюймов перед первой. Оловянный солдатик будет свободно висеть на дальнем конце веревки. Он будет держать веревку в натянутом состоянии. Медленно передвигайте дальнюю палочку взад-вперед, то к носу, то от него. Наблюдая за тем, как отверстие, которое вы просверлили в двигающейся палочке, вбирает в себя веревку, когда вы придвигаете к себе палочку. Быстро моргайте во время этого процесса и не забывайте про дыхание. Начните вытягивать веревку, когда палочки достаточно близко придвинутся друг к другу. Закройте глаза и вспомните то, что вы видели, продолжая двигать палочкой взад-вперед. Затем с глубоким вдохом откройте глаза и снова продолжайте свое наблюдение. Повторяйте это упражнение по многу раз во время своей тренировки, до и после него делая пальминг. Если макулы каждого вашего глаза окажутся в достаточной мере простимулированы, то однажды ближняя к вам палочка у вашего носа раздвоится. Ее верхушка покажется вам расщепленной, сначала, возможно, всего на 0,5 дюйма, но по мере улучшения слияния размер расщеплений будет возрастать до тех пор, пока не достигнет 2-3 дюймов. Мы назвали эти два изображения воротами. С тех пор, как я обнаружила возможность их использования для улучшения зрения, результаты стали расти в 2 раза быстрее. Пока человек с косоглазием не добьется однажды видения ворот, что является сутью тренировки, и не добьется устойчивости в их достижении, до тех пор слияние не будет постоянным. Делайте пальминг между каждой попыткой добиться ворот. Когда вы сможете добиться и удерживать их, переходите к выполнению тренировки, прохаживаясь по комнате и рассматривая объекты между ближними столбиками ворот. То, что вы увидите между ними, будет представлять собой единое изображение. Конечно, имея опытного преподавателя под рукой, обучиться искусству слияния легче, но многого вы можете добиться и сами.